князю Ярославу, Ярославль с Хатунью, Вихорну, Полянку, Растунову Слободку, Машненскую Слободку, из московских сел Сарыевская да Кирьясова слугами, да на устье Мстица Мельница. Семену и Ярославу вместе городец на Волге, кроме Мыта и Тамги, которыми будет пользоваться княгиня их мать. Город же и станы князья разделят пополам со всеми пошлинами. Семену станы по сю сторону Волги, пониже городца, до Белогородья, Ярославу станы по ту сторону Волги, повыше городца, до Юрьевец. Если же Белогородье окажется больше Юрьевца и Черняковой, то князь Семен придаст князю Ярославу Коряковой. Если же Юрьевец и Черняково окажутся больше Белогородья, то оставить по-прежнему, а Корякову разделить пополам вместе с слободками. Ес, рыбные ловли, оба князя устроят под городцом вместе и делят себе добычу пополам. Но кроме этого раздела князю Семену одному дана на городце пороздно. Князю Андрею Радонеж, Бели, Черноголовль с численными людьми на Кержаче, Яковля Слободка, Кишкина Слободка, Тухачев. Из московских сел Михайловская с Мельницею, Калиткиново, на Уче Поповская да Илья Святый, селце Дмитрия Воронина, Четриковская и Масейкова на Любосивли, Сакова деревня. Князю Василию Перемышль, Ростовец, половина Щитова, треть Добрятинская, из московских сел Ясиновская с деревнями, да Паншина-Гарь. Князьям Андрею и Василию вместе город Углич. Княгине Елене Лужу, Козлов-Брод, Бадееву Слободку, Слободы и Волости Лужевские, Лавышина, Ярцево Слободка, Сосновец, Турьи-Горы, Бубль, Випрейка, Якимова Слободка, Маковец, Сетунка, Терехова, Спиркова, Артемова Слободка, Скамантова, Гриди Ярцева, Михалкова, Степана Осипова, Дынка Масолова, Гриди Федотова Лукина. Из московских сел Коломенская со всеми лугами и деревнями, Нагатинская, Танинская с Кореевым, Косино с тремя озерами, Обухово, Мельница на устье Яузы. Косино, Обухово и Мельница даны в опричнину. Из сыновних уделов в пожизненное владение княгиня получила. Из удела князя Ивана — всходное с деревнями Теткого озера. Из удела князя Семена — омутское с деревнями и лугами. Из удела князя Ярослава — Бавыкино и Долгое озеро на устье Лопастны. Из удела князя Андрея — вороновское, ковезенское. Радонежских бортников с деревнями и бортью. Из удела князя Василия, Бетегова, Домодедова, на Угличе село Богородицкое. По смерти княгини Елены Коломенское село должно отойти к старшему ее сыну князю Ивану, Нагатинское — к Семену, Танинское — с Кореевым — к Василию, Козлов-Брод — пополам князю Ивану с братом Ярославом, равно как и Бадеева-Слободка. А Лужу со всеми волостями должны поделить на три части князья Семен, Андрей и Василий, кроме сел Бубольского, Беницкого, Меткина и Дьяковского, в которых княгиня вольна. Старшему сыну князю Ивану завещатель отказал в Москве дворы Зворыкин, Игнатьев и Бутов сад. Семену и Ярославу пополам двор великой княгини Марии, жены Семена Гордого, Семену за Неглинную Терехов сад, княгине с Андреем и Василием большой двор московский пополам, Ярославу, Андрею и Василию Чичаков сад натрое. В Сольногородце князья Семен и Ярослав ведают заодно и добычу делят пополам, кроме Федоровской Варницы. Есть два села Косина в Московском уезде, оба в 12 верстах от города. Лисин, быть может, нынешний Лихвин. И теперь к югу от Юрьева-Польского есть село Богоявленское, к юго-востоку Варварина и Федоровское. В Серпуховском уезде Хатунь на северо-востоке от города, в Подольском уезде Гастунова. Река Лужа впадает в Угру. Сравнивая волости, исчисленные в завещании Владимира Андреевича, с волостями, которые получил отец его по завещанию Калиты, мы видим, что князь Владимир успел значительно увеличить свой удел. Из этого удела еще при великом князе Иоанне II была потеряна Лопасна, отошедшая к Рязани, но она заменена была новым городком на устье Поротли. Потом Владимир Андреевич, вследствие завещания Калиты, получил треть из волостей княгини Ульяны. Великий князь Дмитрий Донской дал ему Лужу и Боровск. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 33. Племянник Василий Дмитриевич дал ему Волок и Ржеву с волостями. Там же номер 35. Волок с волостьми, а волости издетемли воиничи. Но потом произошла у них мена. Быть может, Василию не хотелось, чтоб волости серпуховского князя простирались так далеко на запад, по границам новгородским и тверским. Он взял назад у дяди Волок и Ржеву и вместо первого уступил ему часть своих примыслов на востоке, именно городец с волостями Белгородьем, Юрьевцем, Коряковую и Черниковую слободами и Унжинскую тамгою, а вместо Ржевы Углич с селом Золоторусским. И теперь к северу от Углича есть село Золоторучье. Наконец, на юге даны были Владимиру Андреевичу в удел и отчину Козельск, Гоголь, Алексин и Лисин с куплею Пересветовую. Но умножение сел подмосковных, слобод и разных других мест, сел в Юрьеве, нельзя приписать ничему иному, как покупкам со стороны Владимира Андреевича. В завещании своем он упоминает об одной покупке сына своего, князя Ивана, доказательство, что князья еще при жизни отцов своих имели средства покупать себе волости.